В «Гудке» он работает с Валентином Катаевым, Юрием Олешей, Ильей Ильфом и Евгением Петровым. В «Берлине» сидит Алексей Николаевич Толстой и требует у московской редакции: «Шлите побольше Булгакова». Валентин Катаев и Юрий Олеша тихо делают пакости начинающему писателю, а про накануне бедный Тургенев. Сам Булгаков пишет в дневнике: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг накануне. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение 4 лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой». Аполлон и музы посещают молодого писателя. Из-под его пера льется поток настоящей большой литературы. 1923 год – «Дьяволиада». 1924 год – «Роковые яйца». Непонятно, как они прошли. Потом цензура спохватится. Мало того, что глупые совслужащие и ударники перепутали куриные яйца с яйцами гадов, энтузиазм не заменяет интеллект и знания. Так ведь лозунг «даешь» много бед натворил в науке и технике. И совсем уже соблазнительная картина. Гигантские змеи и крокодилы жрут советских руководителей и даже сотрудников ГПУ. Яйца будут изымать на обысках по 1986 год. Правда, без срока. 1925 год – «Собачье сердце». А это уже не прошло. Это чистая контрреволюция. К печати не разрешена. Легла в ящик на несколько десятилетий. «Белую гвардию» он пишет в 1923-1924 годах. Первые 2 части идут в журнале «Россия», а потом журнал закрывается. Но спасибо прототипу Рудольфи и за это. И кильки, похоже, стояли рядом. В конце 20-х годов в Париже выходит полный текст. В Москве он выйдет несколько позже, в 1966 году. «Остатки оттепели помогут». Последние капельки. А тут случается и большой грех. Из-за границы возвращается светская дама, Любовь Евгеньевна Белозерская. В апреле 1924 года Булгаков разводится с Тасей, просто грубо бросает ее. Тася была серенькой мышкой, а Люба – красавицей, артисткой, нарядной и надушенной. Она была вхожа в литературные круги. А Тасе приходится перебираться в полуподвал, идти на курсы машинисток, потом кройки и шитья, даже таскать на стройках кирпичи. И «Белую гвардию» он посвятит вертушке Белозерской, а не верной Тасе. Он понимал, что поступает дурно, просил прощения, хотел увидеться перед смертью, помогал материально, говорил, что за Тасю его покарает Бог. Но он уже попал в богемную среду, а там такие отношения и разводы были в порядке вещей. С Любой Булгаков переселяется на Пречистенку, потом на Большую Пироговскую, 35А, в трехкомнатную квартиру, снятую у застройщика-архитектора. Там мастер жил с 1927 по 1934 год. Тот самый подвал, книги, печка и еще кое-что. Старинная мебель, фарфор для Любы. И все, как в театральном романе. Прослышав про Белую гвардию, режиссер МХАТа Борис Вершилов заказывает по нему, по этому дивному роману, пьесу. И создаются «Дни Турбиных», у Максудова «Черный снег», жутковатая пьеса про сквозняк, ветер, ураган революции, про гибель прелестного, честного, милого старого мира, про неизвестность впереди. Во второй половине 20-х написаны и прошли и «Зойкина квартира», и «Багровый остров». Хорошо, что Булгаков был сатириком. Сражение автора с цензурой он подает с юмором. Герой «Багрового острова» ужасается, отстаивает свое детище, но с правками соглашается. Он тоже не герой. Важно, что пьеса пошла. И все было так, как он нам показал. Независимый театр или МХАТ, серебряный венок, основоположники и молодежь, Иван Васильевич и Аристарх Платонович, золотой конь на сцене, Поликсена Торопецкая в красном джемпере за машинкой и Августа Межераки с бриллиантовым крестиком. Однако в литературной среде все изменилось. Начинающих Бунина, Лермонтова, Достоевского, Чехова и Льва Толстого пестовали и лелеяли, радовались каждому их успеху. Мэтры подавали руку, помогали идти, организовывали публикации. Советская власть внесла новшество. Писатель писателю стал волк. Подсиживали, клеветали, доносили. Раповцы, футуристы, комсомольские поэты и прочая бездарная рвань от литературы просто бесилась, видя успех Булгакова. Пошли термины. Булгаковщина, подбулгачник, только что не пилатчина. Булгакова перестали печатать. Политбюро и правительство разбирали его вопрос. ГПУ тоже приложила руку, обыски и даже допросы. Но в окно подвала ночью не постучали. Сталин стоял за дирижерским пультом. Он хотел, чтобы Булгаков попросил пощады, заступничество и тем самым признал его не гонителем, а меценатом. Они, сатрапы, это любят. И Булгаков начинает объяснять ГПУ, что он не любит деревню, что она более кулацкая, чем принято думать, что он не знает рабочий быт, что может он писать, только об интеллигенции, слабом, но важном слое в советской стране.